Глава 29. Генри показал на неоновую вывеску впереди. «Там и поедим», — сказал он. Тут опять пошел дождь, и они опрометью кинулись по улице к ресторану. Это было маленькое и довольно грязное помещение с полиэтиленовыми скатерками на столах, медленно кружащимися под потолком вентиляторами и кусками мяса на витринах прилавках из нержавейки. Грязь в этом ресторанчике, похоже, накапливалась мало-помалу, годами, словно тайком от хозяев. Они сели за столик рядом с супружеской парой. На женщине была кремовая хлопчатобумажная блузка, плотно облегавшая ей грудь. А ее муж был одет в черную футболку с надписью «Старина Джонни. Американская легенда» и расшитым блестками черепом под нею. Когда официант включил основное освещение, блестки на футболке мужчины засверкали, и череп осклабился, будто ожил. Супружеской паре принесли поднос со спанакопитой, греческим пирогом со шпинатом. Ресторан тут же наполнился ароматом шпината и горячего сыра. Официант ритмично пошевеливал сигаретой, прилипшей к его нижней губе. Когда он бормотал что-то невнятное, сигарета также невнятно шевелилась, словно он был и не официант вовсе, а какой-нибудь жрец, совершающий некий ритуал с окуриванием и раздачей сырного пирога со шпинатом. Хотя Генри бывал в этом ресторане и раньше, по крайней мере раз в неделю, местная публика и обслуга посматривали на их троицу искоса. Рука официанта подрагивала, когда он принимал у них заказ. По просьбе Генри официант пообещал ассорти из блюд на свой выбор, поручившись за него честью. Когда он ушел, хозяйка ресторана, высокая крепкая женщина с тонкими губками, подошла к их столику и осведомилась, нравится ли им греческая музыка. Джордж попросил ее на греческом принести 3 рюмки ракии, водки. Она взглянула на него, и уголки ее рта искрились в улыбке. «А вы неплохо говорите по-гречески», — сказала она. «И за это могу предложить вам кое-что получше ракии, чего ни вы и никто из вас никогда не пробовал». Она скрылась в кухне, и через некоторое время, когда свет потускнел, из динамиков тягостно зазвучали бузуки. Кое-кто из местных рассмеялся. «Она включила это специально для нас?» — спросила Ребекка. «Боюсь, да», — сказал Джордж. Затем появилась хозяйка с 3 рюмками чего-то красного. «Мурнараки! Крепкая наливка из шелковицы, друзья мои!» Они взяли каждый по рюмке. «Ямас!» — проговорил Джордж и мигом осушил вязкую красную жидкость. Генри пригубил рюмку и сплюнул. Завсегдаты рассмеялись теперь все дружно. «Что за дрянь?» «Может, фирменное пойло из ее родной деревни?» — предположил Джордж и обратился к женщине по-гречески. А в ответ услышал на английском «скрита», — сказала она. «А мне нравится», — заметила Ребекка, — «похоже на кровь». «Тут принесли закуски. Вот и согреемся», — сказал Генри. «Посмотри на меня. Я промокла до нитки», — посетовала Ребекка. Двое греков у стойки повернулись в ее сторону. А в следующее мгновение появился официант с огромным подносом дымящейся ягнятины над головой. «Давайте снимемся отсюда в 5, сядем на метро и в Пирей!» предложил Генри, ложкой раскладывая блюдо по тарелкам Ребекки и Джорджа. «Еще рановато», — сказала Ребекка. «Я в туалет». Джордж встал, когда она вышла из-за стола. «Настоящий джентльмен», — заметил Генри. «Просто привычка», — робко пояснил Джордж. Генри какое-то время смотрел на него, не отрываясь. «Я возьмусь за тебя, Джордж», — сказал он. «Спасибо», — ответил Джордж. «Что скажешь, если мы подыщем тебе какую-нибудь красотку, гречаночку, любительницу этого красного пойла?» Когда Ребекка вернулась из уборной, они молча принялись за еду под звуки музыки. Потом Генри расплатился за обед, и они снова облачились в куртки. Дождь перестал, вымытые улицы дышали жаром. Решив не возвращаться домой к Генри, они втроем прошли погулять по улочкам Плаки, где всегда было полно туристов, скупавших гипсовые бюстики и кожаные сандалии. В проходах между торговыми рядами было грязно. Вода капала с брезентовых навесов прямо на головы зевакам, заглядывающимся на всевозможные керамические поделки. И вдруг прямо перед ними возник какой-то мужчина. «Это самое прекрасное местечко в Греции», — сказал он, указывая на обшарпанное здание. «Откуда звучит музыка?» — спросил Джордж. «Греческая», — резко ответил незнакомец. «Ребетика?» «Да», — ответил незнакомец. «Не похоже», — сказал Джордж. «Как вас зовут?» — мрачно проговорил незнакомец. «Джордж Кавендиш». «Ну, а я, мистер Кавендиш, греческий народный танцор с неплохим шагом», — сказал он. «И сегодня вечером там исполняют ребетику». «Вы хотите сказать хасапика?» — настаивал на своем Джордж. Примечание. Ребетика — стиль греческой авторской песни, возникшей в Греции в 20-30-е годы прошлого века. Хасапика — народный греческий танец. Конец примечания. «Да нет же, нет!» — решительно возразил незнакомец. «Это народная песня, ребетика». Пройдя за занавес, они сразу же поднялись по узенькой лестнице, миновав женщину за огромным кассовым аппаратом. В ресторане было довольно темно, не считая сцены, освещенной глядящими вверх лампочками. В зале насчитывалось около трех десятков столиков, но только два или три были заняты. «Я первый раз в жизни угодил в ловушку для туристов», — тихо проговорил Генри. «А мне не впервой», — признался Джордж. «Меня обсчитывали и оббирали с того самого дня, когда я только сюда приехал». Сцена была усыпана розовыми лепестками. Походя, когда они шли к столику, Ребекка подняла несколько штук и рассовала их по карманам Генри и Джорджа. «Час от часу не легче», — с улыбкой заметил Джордж. «Только бы принесли выпивку, иначе не видать им наших денежек, как своих ушей». «А что такое ребетика?» — полюбопытствовала Ребекка. «Это один из красивейших музыкальных стилей», — объяснил Джордж. «Настоящее волшебство». «И мы будем это слушать?» — спросил Генри, когда они сели. «Сомневаюсь», — ответил Джордж. «Такие места в это время года большей частью уже закрыты, да и располагаются они обычно там, где не бывает туристов, на пустующих рынках или в заводских кварталах». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Генри. «Я не один месяц бродил в одиночку по здешним улицам», — признался Джордж, «и встречал весьма колоритных персонажей». Генри, Ребекка и Джордж потеряли счет рюмкам выпивки местного производства, которые они в себя влили. После каждого протяжного глотка над их столиком зависала чья-то волосатая рука с бутылкой, и их рюмки вновь наполнялись, не успевая опорожниться. Освободив, наконец, сцену, бузукист спустился прямо к публике и принялся целовать и сжимать в объятиях всякого, кто подворачивался ему под руку, а свой инструмент при этом он бережно придерживал сбоку. Генри, Джордж и Ребекка тоже обнимались с ним по очереди. Следующим на сцену вышел трансвестит. Он снял со стойки микрофон и отбросил назад копну светлых волос, подмигнув какому-то старичку, сидевшему прямо перед ним в первом ряду. Джордж сказал Генри и Ребекке, что пора и честь знать. Хотя впереди оставалось еще 5 живых выступлений, было уже поздно. Они согласились, набили себе рот слоеной пахлавой, напоследок вышли из ресторана и, закурив, остановились посреди улицы, не зная, куда податься. Была половина третьего утра. «Я пьяная в стельку», — призналась Ребекка, — «с вашего позволения». Генри обнял ее. «С твоего позволения я тоже». «Критский самогон», — во всеуслышание объявил Джордж, — «они гонят его у себя в горах». «Последний раз, когда я его отведал, меня угораздило попасть под машину». «Зато благодаря ему ты, как видишь, уцелел», — сгибаясь от смеха, сказал Генри. Ребекка взяла Джорджа и Генри за руки, чтобы не упасть, но, несмотря на это, ее вело из стороны в сторону. «По-моему, надо взять такси», — сказала она. Тут, как оно часто бывает с изрядно выпившими, прямо перед ними, откуда ни возьмись, возникло такси, и они оказались в нем так внезапно, что даже не помнили, как им это удалось. В такси Генри болтал без умолку, а вслед за тем друг хлопнул таксиста по плечу. «Тут со мной мой братишка», — с чувством проговорил Генри заплетающимся языком. «Он сам говорит, что мой брат». Таксист кивнул. Потом Ребекка рассказала Генри, как повстречалась с Джорджем, как сперва увидела его и подумала, что с виду он парень интересный, А Джордж признался, что не поверил своим ушам, когда она с ним заговорила. Когда они высадились на углу улицы, где жил Генри, Джордж обнял плечи Генри, и дальше они так и пошли в обнимку. «Я пьяный в дым», — сказал Генри. «Ну, просто в дым». «А то», — согласился Джордж, — «столько в себя влить». «Неужели ты пропустил мимо ушей то, что я сказал в такси?» — спросил Генри. «Знаю, ты американец, но это не имеет значения. Да и разница в возрасте тут ни при чем, уж во всяком случае». «Спасибо», — сказал Джордж и полез в карман за сигаретами. «Мне все это нравится». У дома Генри Ребекка остановилась и посмотрела на луну. «Почти полная», — заметила она. «Почти, моя раскрасавица, расчудесная стюардесса», — сказал Генри. «Кому, как не тебе, знать луну лучше, чем всем нам, ведь ты провела в небе не один год, как бесконечно падающая звезда. Пошли домой», — предложила Ребекка. «Не то я рухну прямо здесь». «Это правда?» — спросил Джордж. «Что правда?» — переспросил Генри. «Не знаю», — сказал Джордж. «Ну, правда?» И они оба расхохотались. Какое-то время они втроем сидели на кухне. Джордж допил оставшееся вино и завел с Генри разговор о человеческих останках. «Генри знает столько всего интересного, а о себе почти ничего не рассказывает», — заметила Ребекка Джорджу. «Правда?» «Моя жизнь не представляет никакого интереса», — пробормотал Генри. «Боюсь, я далеко не идеал». «Не верю», — возразил Джордж. «Что он неинтересный?» — спросила Ребекка. «Что он боится», — уточнил Джордж и тут же расхохотался. «О чем это мы опять?» Часов около 4 утра Ребекка призналась, что у нее слипаются глаза. Она поцеловала в щеку их обоих, пошла в спальню Генри и закрыла за собой дверь. Генри встал и налил себе стакан воды, а потом Джорджу. «А теперь, дружище Джордж, пойду-ка я приготовлю тебе ложе». Генри направился в коридор, где стоял сервант, достал простыни с подушкой и с неуклюжестью пьяного принялся устраивать ему постель. А Джордж стоял у окна и смотрел на улицу. Снова пошел дождь, тишину нарушала лишь дробь падающих капель. Потом с улицы послышался отдаленный шум брызг медленно приближающегося такси, но вскоре оно скрылось из вида, как не бывало. «Ну, что скажешь?» — спросил Генри, разглядывая импровизированное ложе, которое он приготовил для друга. «Тебе надо работать в гостинице», — ответил Джордж. «Что ж, неплохая мысль». «Да, вспомнил, утром я еще должен отложить тебе мои запасные плавки». «Спокойной ночи, братишка», — тихо проговорил Джордж. Генри неловко наклонился к другу и обнял его. Какое-то время они так и стояли, не шелохнувшись. «Спокойной ночи», — так же тихо сказал он. Ребекка уже спала. Одежда ее лежала на стуле, уложенная в том порядке, в каком она ее снимала. Генри разделся и сложил свою одежду сверху. Забравшись под простыни, он почувствовал спиной прикосновение рук. А когда закрыл глаза, тело Ребекки под простынями зашевелилось. Он лежал на спине и ощущал ее, хотя его уже накрыло тенью другого видения.